Дорогая Церковь, братья и сестры, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Книга притчи Соломоновых, 10 глава, 1 стих. Так и начинается. Притча Соломона. Сын мудрый радует отца, а сын глупый – огорчение для его матери. Какие нас больше радуют дети? Мудрые или, ну простите, так написано, глупые? Мы все соглашаемся, что мудрые. И что мы вкладываем в слово «мудрость»? Само слово «мудрость», что здесь обозначает первое обозначение – умелый, искусный, опытный. И второе обозначение – мудрый. Но это по словарю Стронга такое обозначение. Умелый, искусный, опытный. И мы все хотим иметь таких детей. И мы все в это вкладываем много времени, сил, здоровья. Мы иногда теряем мир, когда дети что-то не воспринимают, что мы им говорим. Мы не хотим детей глупых. Мы не хотим детей беспечных. Глупый, кстати, обозначает глупец, невежда, безрассудный, неразумный. Глупец, невежда, безрассудный, неразумный. Мы не хотим таких детей. Правда? Мы хотим умелых, искусных, опытных. Но скажите, что дороже? Умелость, искусность и опытность в наших детях или же послушание? Мы можем гнаться за тем, чтобы он был умелый, искусный и опытный, и он, может быть, станет таким, он или она. И, может быть, он будет локтями распихивать себе дорогу, протаранивать, но он не будет послушный. Беда. Если мы читаем книгу притч, Соломон постоянно обращается. И он говорит: «Сын мой, внимай, что я говорю. Сын мой, слушай. Сын мой, прими заповедь». И вот здесь вот он говорит: «Сын мудрый, радость отцу». В чем же мудрость? О какой мудрости говорит Библия? Вижу, что Библия говорит как раз о послушании. Это и есть мудрость. Почему так? Написано: начало мудрости – страх Господень. Начало мудрости – страх Господень. Если я не слушаю Бога, я и не боюсь Его. Я глупо себя веду, неразумно. А может быть, я выборочно что-то слушаю, что мне удобно, полезно, а что не очень удобно, но, на мой взгляд, я того не слушаю. Но начало мудрости написано «страх Господень». Это понятие, понимание, что Он есть. Первое что? Осознание того, что есть Бог. Есть Тот, Который все сотворил, что мы видим. Все существует, потому что Он установил законы определенные. Второе, наверное, само слово «страх». что он судья праведный. И если я буду неразумно, беспечно поступать и жить, последует наказание. Если я не увижу его в этой жизни, но в будущей обязательно. Боясь огорчить своим поведением, своим непослушанием, начало мудрости – страх Господень. Именно об этом хочется говорить. Именно об этом, что для нас большое благословение – быть послушными. Быть этими мудрыми на этой земле, хотя для кого-то это безумие. Мы читаем 1 Коринфянам. В первой главе с 18 по 21 стих. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века этого? Не обратил ли Бог мудрость мира этого в безумие? Ибо когда мир своей мудрости не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо когда мир своей мудростью, написано, не познал Бога в премудрости Божией, о чем это говорит? Когда вот это то, что мы видим, умелый, искусный и опытный, не увидел во всем этом Бога, он обратил это в безумие. Когда не увидели в творении Бога, когда не увидели в человеке творение Бога, Бог обратил эту мудрость в безумие. И написано: юродством проповеди спасти верующих. И юродство обозначает слово «глупость», «безумие», «юродство». То есть простота слова сказанного, то, что человек воспринимает, тот, который считает себя мудрым, глупостью, безумием, для нас, верующих, силы Божия. Сила Божия, которая нас спасает. Слово о кресте для израильтян – безумие. Ибо на кресте проклят. Кто вознесен на древо – проклят, написано. Но он и понес наше проклятие. Наше проклятие, которое мы должны понести, смерть, он взял на себя. И когда мы, верующие, когда человек об этом слышит, и если он это принимает сердцем, это и есть премудрость. Это и есть премудрость. Мы дальше читаем с 25 стиха 1 главы Коринфянам, 1 послания. «Поэтому, что не мудрое Божие премудрее людей, и немощное Божие сильнее людей. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немногие из вас мудрые по плоти, немногие сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрые мира, чтобы посрамить мудрых. И немощные мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатные мира, и уничиженные, и ничего не значащие избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделал для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, чтобы никакая плоть, как написано, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом». Это и есть премудрость, что Бог послал Сына Иисуса Христа, чтоб всякий верующий, чтоб всякий возвавший к Нему нашел спасение, обрел спасение, обрел жизнь вечную. Кто бы не хотел быть мужем по сердцу Божьему? Кто не хотел быть? Поднимите руку. Нет никого. И я тоже с этим соглашусь. Я бы хотел быть мужем по сердцу Божьему. Но знаете, в Деянии подмечен один текст, который мы прочитаем в 13 главе, 22 стих. «Отринув его, Саула, поставил им царя, царем Давида, о котором я сказал, свидетельствуя, нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». В чем муж по сердцу Господа? Мы читаем в Писании, что, ну, Давид не такой уж был и классный парень, да, и искусился, и потом взял лично, принял решение пересчитать, сколько у него войска. То есть видим мы некоторые моменты, которые... Какой же он по сердцу Господа? Но в чем же тогда по сердцу Господа, дорогие друзья, дорогая церковь? Когда он слышал обличение, он каялся. Он исполнял то, что Бог ему говорил, и когда он слышал Божье обличение, он падал на колени и говорил: «Согрешил я». Он принимал. Он исполнял все хотения Божии. В этом и есть по сердцу Господа. В этом и есть радость для Отца, когда дети послушные. Мы же радуемся, когда наши дети, мы говорим: «Я не беру, ты исполняет». Мы, может быть, этого желаем уже как чудо, но это для нас радость, если это так. Бог желает, чтобы мы были такими же. Бог желает, чтобы мы радовали Его, были мудрыми, разумными, принимающими Слово Божие в простоте, нисколько не ища себе выхода через Него, но принимая, славили Его. И проповедь Евангелия в том и есть, что Иисус Христос умер за нас, грешников. Когда мы были еще грешниками, и мы читаем 1 Матфея Евангелия, в 1 главе написано: «Он пришел для того, чтобы спасти людей своих от грехов их». Людей своих от грехов их. И первые проповеди, которые звучали уже по вознесению Иисуса Христа, когда сошел Дух Святой, апостол Петр говорит: «Всякий, призывающий имя Господня, спасется». Ниже он говорит: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас». В этом и есть послушание Богу. Когда мы слышим, знаете, что интересно, каждый из нас знает, в чем он неправ пред Богом, если оно таково и есть. Ни я, ни пастор, никто другой не знает, но знаю я, если я совершил что-то неправильное. И если я нахожу себе оправдание, говоря: «Ну, обстоятельства такие, или я вот такой вот гневливый, я вспыльчивый, ничего не могу с собой поделать», это мое оправдание, это не Божие оправдание. Божие оправдание в Иисусе Христе. Он умер за меня. Он хочет спасти меня от моих грехов. Он хочет вас спасти от ваших грехов. Он так и написано: пришел спасти людей своих от грехов их. Дорогая церковь, все вы здесь находящиеся, я думаю, все. Ну или вы на пути к этому стать той премудростью Божией. Принимать Слово Его в простоте сердца. Радовать Отца нашего Небесного, что мы послушны Ему. В этом и есть мудрость. В этом и есть послушание и благословение для нас. Давайте будем молиться. Будем молиться и открывать свои желания пред Богом. Будем молиться и исповедовать неправильные пути свои, поступки, чтобы быть теми мудрыми, теми радующими Отца нашего Небесного. Аминь. Помолимся.